بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله начнем, вернее, продолжим наши уроки. И мы на предыдущем уроке рассматривали третий قسم из большого ширка, ширк по отношению к тавхиду, называемым التوحيد الألوهية, то есть единобожие, основанное на том, что все виды айбады, все виды поклонения нужно, необходимо посвящать только лишь единому, единственному Аллаху. И мы дошли до второго вида этого ширка, صرف شيء من العبادات المحضة لغير الله تعالى, то есть посвящение чистых или настоящих видов айбады, поклонения кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха. والشرك بصرف شيء من العبادة لغير الله له صور كثيرة يمكن حصرها في الأمرين التاليين. И автор говорит, что многобожие, посвящение какого-либо вида айбады, поклонения кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха, имеет очень много проявлений, очень много примеров. И коротко можно сказать об основных проявлениях этого ширка и объединить их в две вещи. Первое из них, аль-амру аль-ауалю, аш-ширку фи дуа аль-мас'аля. Ширк или многобожие, проявляемом в поклонении, называемом дуа аль-мас'аля. Дуа аль-мас'аля ду ху ан ятлуба аль-абду мин раббихи джальба маргубин ау дафа маргубин. Что такое дуа аль-мас'аля? Дуа, мы понятно, это мы знаем, что дуа — это обращение к Аллаху с просьбой. И это обращение к Аллаху должно в себя включать признание того, что тот, кто обращается, то есть мы, мусульмане, являемся рабами Аллаха, которым повелено все виды айбады посвящать только лишь Аллаху, в том числе и дуа, обращение. И это дуа, это обращение должно быть, основой этого дуа должно быть наша покорность, наша приниженность, униженность и величие Аллаха и обращение к Нему, как только лишь тому, кто дает ответ на наше обращение и принимает, иншаллах, наши различные виды поклонения. Дуа аль-мас'аля, что такое? Это когда раб просит у Аллаха, обращается к Аллаху, обращается к своему Господу, к Аллаху джалла ва'аля, и просит его привлечения, о привлечении желаемого. То есть просит, чтобы он дал, чтобы Аллах Джалла ва'Аля дал то, к чему стремимся мы, то, в чем нуждаемся мы, и то, по отношению к чему мы обращаемся к Аллаху, чтобы он дал нам это. Или отвел от нас то, чего мы опасаемся. То есть отвел Всевышний Аллах, мы обращаемся, чтобы Аллах отвел от нас то, чего мы опасаемся, что мешает нам. وَيَدْخُلْ فِي دُعَاءِ الْمَسْأَلَةِ الْإِسْتِعَانَةُ وَالْإِسْتِغَاثَةُ وَالْإِسْتِعَادَةُ وَالْإِسْتِجَارَةُ. В этот вид дуа, то есть в обращении раба к Аллаху, чтобы Аллах Джалла ва'Аля дал то, к чему стремится обращающийся, и отвел то, от чего он ищет спасение, включает в себя «Алистиана». Что такое «Истиана»? «Алистиана» – это когда раб обращается к Аллаху с просьбой о помощи, с просьбой о содействии. И говорит: «О Аллах, Аллахума» или «Я раб, помоги мне, посодействуй мне в таком-то деле». Или «Алистиада» – это когда раб просит Аллаха о защите. «О Аллах, защити меня от чего-то, от того, кого-либо или чего-либо». Или, например, «Истигаса» – это тоже обращение к Аллаху о помощи и о спасении. Или «Истиджара» – то же самое, просить Аллаха о защите и помощи. Понятия близки друг к другу. قال الخطابي رحمه الله تعالى сказал, имам Хаттаби сказал: ومعنى الدعاء استدعاء العبد ربه عز وجل العناية واستمداده إياه المعونة. Имам Хаттаби сказал, رحمه الله, что смысл дуа, смысл этого вида айбады, это когда раб обращается к Аллаху, к своему Господу, о помощи и взывает Аллаха к помощи, и призывает Аллаха также, чтобы Всевышний Аллах помог в каком-то деле. Или обращается к Аллаху, чтобы Аллах принял тот вид айбады, который он совершил ради него. وحقيقته и истина этого вида ибады, то есть суть дуа, изгару ифтикари, внимание, изгару ифтикари илейхи, ва табарруху мин алхаул вал кувати, ва хуа суммату л'убудия, ва фиджару дзиллати л'башария, ва фии маана санай аля Аллахи азза ва джал, ва изафату л'джуди вал карим илейхи. Это также определение имама Хаттаби, рахима Аллах. Суть дуа, суть этого вида ибады, это когда раб выявляет по отношению к Аллаху свою нужду по отношению к нему, к Аллаху Джалла ва Аля, и когда он освобождается, то есть он себя освобождает от могущества, от силы, то есть признает, что он сам, что раб, который обращается к Аллаху, не владеет никаким могуществом, никакой силой, кроме того, кроме лишь того, что Аллах дает ему. И воистину только лишь Аллах обладает силой и могуществом. Мы говорим «Ла хавла ва ла кувата илля биллах». Воистину это и является таковым. «Ла хавла ва ла кувата» – нет мощи и силы, кроме как у того, кто обладает этой мощью и силой. То есть, кроме как у Аллаха. И дуа, основа, суть дуа – это когда раб, обращаясь к Аллаху, выявляет свою нужду по отношению к нему, к Аллаху Джалла ва Аля, и когда он освобождается от силы и мощи, и когда дуа является само по себе целью ибады. Потому что дуа является ибадой. И также чувство того, кто обращается к Аллаху, то есть мусульманина, раба, своей покорности, своей приниженности, униженности по отношению к Аллаху, то есть покорности как раба Аллаха. И в этом, то есть в обращении к Аллаху, есть восхваление Аллаха. Дуа обязательно несет в себе как элемент «Ат-танау аляллах» – восхваление и возвеличение Аллаха. Когда раб, чувствуя свою немощь, свою слабость, обращается поистине, воистину к тому, кто обладает безмерным могуществом, безмерной милостью, кто в состоянии ответить на любые обращение своих рабов, тогда он тем самым признает величие Аллаха и восхваляет его. И также он прибавляет еще щедрость по отношению к Аллаху, ибо знает, что Аллах щедр, и щедрость Аллаха не знает границ. Дуа, обращение к Аллаху, является одним из наиважнейших видов поклонения к нему, ему. فَيَجِبُ صَرْفُهُ لِلَّهِ تَعَالَى. Необходимо, что этот вид ибады обязательно мусульмане, обязательно единобожники посвящали только лишь Аллаху. Только лишь обращались к Аллаху. وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَدُعُوا غَيْرَهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ. И непозволительно единобожнику, муахиду, мусульманину, покорную воле Аллаха, мумину, верующему, непозволительно посвящать и непозволительно взывать кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха. Кто бы он ни был. Кто бы он ни был, будь то он пророк, алейхиссалам, или будь то это ангел Аллаха, или ангелы, или будь то это какой-то вали и так далее, и так далее. Непозволительно обращаться ни к кому, ни к чему, кроме Аллаха. قال الله تعالى сказал, وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. سيدخلون جهنم داخلين. Всевышний Аллах сказал в суре, в главе Гафир, 60 стихе этой суры, и сказал твой Господь, и сказал ваш Господь, взывайте ко мне, это Аллах повелевает. Здесь используется глагол повелительного наклонения. Аллах говорит, взывайте ко мне, только лишь ко мне, и как результат, если рабы будут, если мы будем взывать к Аллаху, и будем обращаться к Аллаху, и будем надеяться на Аллаха, астаджибу лакум. Будет дан ответ. Аллах даст ответ вам. Воистину, те, кто возвысился, «Инна ллядина ястакбируна ан ибадати». В первой части аята сказано повеление, Аллах повелевает обращаться. Обращаться к Аллаху. То есть использовано слово «удруни». Да? А слово «дуа». Обращайтесь, Аллах говорит, обращайтесь ко мне, я отвечу вам. И затем во второй части, воистину, те, кто возгордился, возвысился, «Ан ибадати» от поклонения мне. В этом аяте Аллах назвал обращение к нему, то есть дуа, ибадой. Аллах говорит, воистину те, кто возвысился и возгордился от поклонения мне, саядхулуна джаханнама, войдут в адский огонь униженными, презренными. Вахаль Та'аля сказал, ванна масаджида лиллахи фала тадъу маа Аллахи ахада. Воистину, говорит Аллах в суре Аль-Джин, 18 стихе этой суры. Воистину, все места поклонения принадлежат Аллаху. Те места, где мусульманин поклоняется Аллаху, выполняя различные виды ибады, принадлежат Аллаху, коль это является таковым, фа-ля. Фа в данном случае является частицей джавабия. То есть смысл аята. Коль вы признаете истину, в которой есть суть, что все места поклонения принадлежат Аллаху, ля тадъу маа Аллахи ахада, значит, вы не взываете ни к кому и ни к чему, кроме Аллаха. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدعاء هو العباده. И достоверным хадисом является то, что пришло посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, где он сказал алейхи саллату ва саллям, что воистину дуа является ибадой. Дуа есть ибада. وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, когда завещал ибн Аббасу своему сподвижнику длинный хадис и часть этого хадиса. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Пророк саллаллаху сказал ибн Аббасу, когда ты просишь, когда ты обращаешься с просьбой, то проси только лишь Аллаха. Когда ты обращаешься за помощью, то обращайся за помощью только лишь к Аллаху. فاستعن بالله. فمن دعا غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. نسأل الله السلامة والعافية. Тот, кто взывает кому-либо или к чему-либо, кроме Аллаха, как бы он ни оправдывался, как бы он ни называл это, может он назвать это заступничеством, я обращаюсь, чтобы он заступился. Кому можно обращаться даже за заступничество, кроме как к тому, кто в руках и во власти того, это заступничество. И в этой части Аллах спрашивает, этот вопрос является истифаун танкир. Ман даллади яшфау индаху илля бидни. Кто это тот, говорит Аллах? Этим вопросом он отрицает возможность. Вот смотрите, кто это тот, кто защищает и готов быть защитником за кого-либо без разрешения Аллаха? Условием защиты шафаа является и спрашиванием у Аллаха разрешения. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделать сужды, будет делать сужды, будет просить Всевышнего Аллаха, чтобы он разрешил пророку, алейхи вассалям, быть заступником за грешников его уммы. Но за грешников единобожников, за грешников муахидов. Потому что условием того, что посланник Аллаха, алейхи вассалям, был заступником за кого-либо из своей уммы, является таухид, является единобожие. За мушриков никакого заступничества не будет. Мушрики недостойны ни заступничества, не почувствовать запах рая. Никакого заступничества они не будут достойны из-за своего ширка. Ибо мы прошли, что самым величайшим, наивеличайшим грехом по отношению к Аллаху и по отношению к ним, к тому, кто взял этот путь, является самым большим зумом, является ширк. Этот вид греха Аллах не прощает. И по причине ширка Всевышний Аллах стирает все остальные дела, которые совершил тот, кто делом или словом совершил ширк, совершил многобожие. Насал Аллах ас-саляму валь-афия. Мы просим Аллаха спасения. Ва мин амсилати ш-ширки фи дуа и мас'алати ма яли. И из примеров многобожия, проявляемого в этом виде ибады, то есть в дуа аль-мас'аля, следующие пункты. Первое. Ан ятлуба мин аль-махлуки ма ла якдиру алейхи илля аль-халик. Это когда кто-либо из людей обращается к творению Аллаха, к сотворенному, будь то он пророк, будь то он ангел, будь то кто-либо другой, тем более, он обращается к творению с той просьбой, удовлетворить которую тот, кому он обращается, не имеет возможности. Не имеет возможности. Сававан кана хаза аль-махлуку хайян ам майитан, будь то это сотворенное, тот, кому обращаются, живой или мертвый. Набиен, ам валиен, ам малекен, ам джинниен, ам гайрахум. Будь то он пророком, или будь то он валием, или будь то он ангелом, или джином, или кем-либо, или чем-либо другим. Кайнет либо минуху шифаа маралды маридыхи, ау насру аля адай. Например, кто-либо обращается к пророку, или к ангелу, или к шейху, к устазу, с какой просьбой? Исцелить больного. Или его самого болезнь, кто обращается, или болезнь того, другого, кого-либо, который попросил, или даже не попросил, он сам обратился. Я, Расуль Аллах, например, он говорит, исцели болезнь мою или болезнь кого-либо. Там, моего отца, матери, дочери, сына и так далее, и так далее. Или, о ангел, исцелите. О устаз, о шейх, исцели. Или, например, обращается с просьбой оказания помощи над врагами. То есть, дай нам победу над врагами. А у качества каждого курбатин. Или, например, облегчи нам печаль нашу, печаль наших сердец. Мы пришли к твоей могиле и сделай облегченным наше положение. Ау аньюризаху. Или обращается к нему с какой-либо просьбой. Ау аньюризаху. Или обращается с тем, чтобы он спас от чего-либо. И из других видов просьб, ответ на который, или удовлетворить который, может только лишь Аллах. Вот с этой, если с такой или с подобной просьбой обращается кто-либо, кому-либо, или чему-либо, кроме Аллаха, проявляет большой ширк по отношению к Аллаху. Все это является большим ширком. Все это является большим ширком. Мухриджу мина миллати биджмаа муслимина. По согласованному мнению всех ученых, всех мусульман, этот вид ширка выводит того, кто совершил его, из ислама, из мусульманской общины. Лианнаху даа гайруллах, потому что этот человек обратился, лианнаху даа гайруллахи, не к Аллаху. Вастагаза бихи, и также обратился за помощью, не к Аллаху. Вастагаза бихи, или за защитой, не к Аллаху. И все это, эти виды, то есть обращение за помощью, за защитой и так далее, все является поклонением, ибадой. Не разрешается, непозволительно мусульманам посвящать этот вид ибады, равно как и любой другой вид ибады, не Аллаху. По согласованному мнению всех ученых истинного пути. И посвящение кому-либо, чему-либо, кроме Аллаха, является ширком. То есть посвящение ибаде. وَلَأَنَّهُ يَعْتَقَدَ فِي هَذَا الْمَخْلُوقِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. И это происходит, это является ширком, выводящим человека из ислама. Почему? Потому что он убежден в этом сотворенном, кому он обращается. Он обращается, например, кому-то, и он убежден в том, что тот, кому он обращается, может сделать, может ответить, и ответит обязательно на его просьбу. А это, конечно же, является ложью по отношению к Аллаху. Второй вид, пример проявления ширка в этом виде поклонения, то есть фи дуа аль мас'аля. Дуа аль майити, обращение к мертвому. Обращение к тому, кто, кого уже нет в живых. Здесь понятно, что к мертвому, рано, как и живому, без разницы. То есть первое было что? Когда кто-либо обращается к кому-либо сотворенному с просьбой, с которой он имеет право обратиться только лишь к Аллаху. Второй вид ширка – обращение к мертвым. Третий – дуа аль-гайби – обращение к далекому, к тому, кто находится вдалеке от того, кто обращается к нему. Фаман даа гайбан ау даа майитан ваху ба'идун ан кабрихи. Тот, кто обратится к далекому, к тому, кто далеко от него находится, или обратится к мертвому, находясь далеко от его могилы. Ваху я'атабдиду. И он убежден, если он убежден, ан хаза мад'ува ясма'у каламаху ау я'ламу бихалихи факад вака'а фи ширк аль-акбари. И если он убежден, что тот, кому он обращается, слышит его обращение, слышит его речь, то этот человек впадает в большой ширк. Савана кана хаза мад'ува набиян ау валиян. Будь то тот, кому он обращается, пророком или каким-то валием. Ам абдан салихан, или праведным рабом Аллаха. Ам гайру, или другим. وسواء طلب من هذا المدعوم ما لا يقدر عليه إلا الله أو طلب منه أن يدعو الله تعالى له. Внимание, это важный момент. И без разницы в том, что обращается ли, когда кто-то обращается к творению, да, обращается ли он с просьбой, удовлетворить которую не может никто, кроме Аллаха, или он обращается, чтобы тот, кому он обращается, обратился к Аллаху. И вот он пришел, кто-то приходит к могиле посланника Аллаха, говорит, о, посланник Аллаха, сделай мне то-то, то-то, то-то. Или, второй пример, он говорит, я Расул Аллах, обратись за меня к Аллаху с такой-то просьбой. Обратись, то есть сделай за меня дуа, попроси у Аллаха за меня с такой-то просьбой. Я говорю, что нет разницы в этом. Или просит у посланника Аллаха шафа'а. Говорит, я Расул Аллах, будь мне заступником. И вот здесь первая сноска, посмотрите. Укариба мин хада манджа иля аль-кабри. Близко к тому, что мы сказали. По смыслу, по примеру. Если кто-то приходит к могиле, ва тальба мин сахибихи ан яд'у Аллаху лаху. И просит тот, кто в этой могиле, обратиться к Аллаху с той просьбой, с которой он сам может обратиться. Фахада амаль мухаррамун. Это деяние является запретным. Вот это деяние является запретным. Вахуа бидаатун биттифак ас-саляф. И является нововведением по согласованному мнению всех ученых истинного пути. То, что это является харамом, и то, что является бидаа, никакого сомнения нет. Но وقد نص جمع من أهل العلم على أن هذا العمل شرك أكبر. Но очень большая группа ученых, сильных ученых, приводя доказательства, вывод выносит, что это деяние также является большим ширком. То есть, вот это действие, по отношению к которому есть два мнения. Мнение, которое доказывает, что это деяние является харамом и является бид'а, здесь иттифак. Здесь все ученые согласны. Второе же мнение, группа ученых есть, которые утверждают, что если он пришел к могиле посланника Аллаха, салям, или какого-либо другого шейха или устаза, тем более, и говорит, я Расул Аллах, или я такой-то шейх фулан, обратись за меня к Аллаху с такой-то, такой-то просьбой, эта группа ученых говорит, что это также является большим ширком. فهذا كله شرك بالله تعالى مخرج من الملة все это является проявлением многобожия, выводящего человека из ислама. لما فيه من دعاء غير الله. Почему? Потому что в этих деяниях есть просьба не к Аллаху. В этих деяниях есть просьба обращения к Аллаху. ولما فيه من اعتقاد أن المخلوق يعلم الغيب. Также в этих деяниях, в этих видах ширка, есть убеждение, что творение, сотворенное Аллахом, тот, кому он обращается, да, знает скрытое, знает сокровенное. Они так и говорят. О, посланник Аллах, ты знаешь то, с чем я пришел, или о, шейх такой-то, Махмуд Афанди, или Бадави, или такой-то, ты знаешь, с чем я пришел к тебе, пожалуйста, помоги мне, удовлетвори мою, значит, просьбу, облегчи мою печаль. И они убеждены, что тот, кому они обращаются, и он в могиле, он знает, с чем пришел тот, кто совершает этот ширк. وَلِمَا فِيهِ مِنْ اَعْتِقَادِ إِحَادَةِ سَمْعِهِ بِالْأَصْوَاتِ. Также в этих деяниях есть убеждение в том, что мертвые своим слухом охватывают, слышат тех, кто обращается к ним. То есть убеждение того, что слух этих мертвых охватывает просьбы, произносимые. И не только просьбы, даже то, что в душе у того, кто стоит у могилы и совершает ширк. وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى. Все это является качествами Аллаха. Знание сокровенного. Да? Знание того, с чем приходит, вернее, с чем обращается к Аллаху его раб. Охватывание слухом, зрением, знанием всех своих творений. Все это является качествами Аллаха. Только лишь относящиеся к Аллаху. أَلَّتِي يَخْتَصُ بِهَا. فاعتقاد وجودها في غيره شرك مخرج من الملة. И убеждение в том, что кто-либо или что-либо обладает хоть одним из качеств Аллаха является ширком, выводящим человека из ислама, мы об этом говорили. Следующее. «Ан яджаля байнаху ва байна Аллахи тааля васитатан фид дуаи». То есть следующее проявление многобожия по отношению к этому виду ибады является, когда кто-либо придумывает, да, или выбирает для себя посредника между им и между Аллахом. Между им и между Аллахом в обращении, в просьбе. وَيَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَ لَا يُجِيبُ دُعَاءَ مَنْ دَعَاهُ مُبَشْرَةً. И внимание. И этот человек, нарушающий тавхид этим видом ширка, он убежден, что Всевышний Аллах не отвечает на просьбу тех, кто непосредственно обращается к нему без посредников. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. И вот те, кто утверждает, что непосредственно к Аллаху нельзя обращаться, но нужен посредник между творением Аллаха и между Аллахом в обращении. فَهَذَا شَفَاعَةٌ شِرْكِيَّةٌ مُخْرِجَةٌ مِنَ الْمِلَّةِ. И это является заступничеством, основанным и основой которой является ширк. شَفَاعَة شِرْكِيَّة. Это является заступничеством, которое по своей сути является ширком, выводящим человека из ислама. واتخاذ الوسائط والشفعاء هو أصل الشرك العربي. И основой ширка арабов, курайшитов, времени пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, было как раз таки вот, когда они своих идолов или кого-либо или что-либо брали как заступниками и как посредниками между ними и между Аллахом. فهم كانوا يزعمون أن الأصنام تماثيل لقوم صالحين. يعني они оспаривали, что те идолы, которых они изваяли, или которые изваяли их предки, и которым они поклонялись, они являются памятниками и подобием праведников, праведных людей. Какое-то время далеко жили праведники, да? И мы это знаем, мы эту историю знаем из Корана. Во времена пророка Нуха, алейхиссалям, были праведники, которые были муахидами, то есть единобожники, поклонялись Аллаху, и их современники, чтобы, как им внушил Иблис, посмотрите, куда зашло, как далеко зашел, и зашло их действие, стало ширком, первым ширком на этой земле. Вот, им внушил Иблис, сделайте изваяние, чтобы не забыть их, чтобы ваши потомки не забыли их, что были такие вот такие определенные люди. И они сделали из камня изваяния. Максимально похожи на тех, кто был, по сути, по своим единобожникам. Но они не поклонялись, те, кто сделал эти изваяния, не поклонялись этим изваяниям. Они поклонялись Аллаху, следуя тому призыву, с которым призывали эти праведники. То есть призыв единобожия, дава, единобожия, тавхида. Затем умерли эти праведники, умерли те, кто сделал эти изваяния, пришли следующее поколение, и Иблис им еще больше внушил. Внушил то, что если бы ваши предки не уважали бы, не почитали бы, не поклонялись бы таким-то, они бы не сделали бы изваяния. А вот перед вами изваяние, значит, им нужно поклоняться. И уже был нарушен тавхид, было нарушено единобожие, и люди стали поклоняться вот этим идолам, истуканам. Что и в наше время мы видим. Как прямое поклонение истуканам, или как обращение к мертвым, что по сути по своей является одним и тем же. Нарушением тавхида. فَيْتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِمْ طَالِبِينَ مِنُهُمَ الشَّفَاءَ. И они, эти люди, ищут у идолов или у мертвых, да, они ищут заступничество. كما قال تعالى, как Аллах сказал, ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Третий стих из суры Аз-Зумар, где Всевышний Аллах говорит: воистину чистая вера, искренняя вера, настоящая вера может быть посвящена одному лишь Аллаху, а те, которые взяли себе вместо него, то есть вместо Аллаха, других покровителей, то есть взяли вместо Аллаха другие объекты для поклонения, да? покровителей и помощников, говорят, то есть они оправдываются и отвечают на призыв к таухиду, на призыв прекратить поклоняться и взывать кому-либо или чему-либо кроме Аллаха. Они отвечают как? Мы поклоняемся им только лишь для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе. То есть они веровали, и те мушрики, и современные мушрики, они утверждают, что обращаются только лишь за защитой. Что можно и нужно делать только лишь по отношению к Аллаху. Ибо во власти Аллаха все, в том числе и шафа. На этом, иншаллах, остановимся. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.